Игорь. «Митька, ты что, плохо меня знаешь, что такие вещи спрашиваешь?» Вскидываю брови удивленно. Вопросом я и правда ошарашен. Неужели мой друг думает... «Не, ну мало ли что, какие у тебя планы на твою куколку!» Простуженно хохочет этот отставной следак. «Планы у меня на ее счет самые, что ни на есть, серьезные. Собираюсь с ней жить ближайшее время в одном доме. Видимо, долго», — заявляю уверенно. «Точнее, мой сын собирается, а у меня выбор небольшой». «Ну, я бы сказал, что у парня губа не дура», — хитро тянет Митька. «Ну, ты уже заметил, что он весь в отца», — поддерживаю его интонации. И мы оба ржем, довольные своими скабрезными шутками и тем, что соскочили с неприятной темы. «Так, ладно, давай выкладывай, что там с этим кредитом». Схема до идиотизма проста, и от этого становится еще более противно. Скотина-женишок просто воспользовался ее простотой и доверием, ее беззащитностью, ее неготовностью к реалиям этого мира. Маленькая светленькая девочка, всю жизнь проработавшая с людьми, привыкшая верить, заботиться, опекать, готовить завтраки, рассказывать сказки. Самый сложный конфликт в ее жизни — сверхурочные, которые ей почему-то не учли в табеле. А тут вполне себе красивая махинация. На квартиру взят кредит, не ипотека, какая-то из форм потребительского. Видимо, он взял какой-то моментальный кредит под залог жилья матери, купил эту квартиру, быстро переоформил кредит с залогом на нее, материн долг вернул, а этот долг... А под этот долг подписалась Юлька. Везде ее подпись. Хотя квартира оформлена на него. Ума не приложу, как это провели по документам. Но что взять с микрофинансовых организаций? В итоге, что мы имеем? Квартира в собственности Светелкова Алексея и кредит, оформленный на Лепницкую Юлию. Да, квартира в залоге, но любой суд ее оставит владельцу. И микрофинансовая организация это понимает. Отсюда и пристав, нарисовавшийся в первый же месяц просрочки долга. Настоящий, кстати, пристав, что делает ситуацию для Юльки еще опаснее. Но на все это можно посмотреть и с другой стороны. Если доказать, что в период приобретения квартиры велось совместное хозяйство, если доказать, что платила исключительно Юля со своей зарплаты, как минимум половину есть шансы оттяпать. Половину, которую Юлька уже погасила. Если только она не подписывала еще каких-нибудь соглашений, дарственных и прочей лабуды. Вот как раз это и хочу сейчас выяснить. Иду по лестнице, уткнувшись в распечатке, подхожу к ее комнате, и тут слышу из детской: «Мама!» И следующее, что я помню, это дверь, прилетающая мне аккурат между глаз.